Глава 29. Мечты о будущем. Вечерний парк был почти пуст. Только изредка проходили запоздалые прохожие, спешащие домой. Никитин и Варвара сидели на скамейке под старым дубом, наблюдая, как последние лучи солнца пробиваются сквозь голые ветки. «Аркаша», — тихо сказала Варвара, прижимаясь к его плечу, — «ты помнишь свое обещание?» «Какое?» «Что уволишься из милиции, и мы уедем вместе». Никитин молчал, поглаживая ее руку. «Помню. Но дело еще не закрыто». «А когда закроешь? Через месяц? Через год? А может, никогда?» «Варенька, я понимаю твои чувства, но не могу бросить все на полпути». «Хорошо», — вздохнула она. «Но обещай, что когда закончишь, мы действительно уедем». «Обещаю. А куда хочешь?» «В Ленинград. Он такой красивый, романтичный». «Ты там была?» «Нет, но читала, видела фотографии. Мечтаю походить по Невскому проспекту, посмотреть на дворцы». Никитин улыбнулся. «Будем гулять по Невскому, любоваться Софийским собором». «Аркаша!» — рассмеялась Варвара. «Софийский собор в Новгороде, а не в Ленинграде». «Да?» — удивился он. «А я думал...» «В Ленинграде Исаакиевский собор, Казанский, а Софийский — в Великом Новгороде. Причем с Невского проспекта любоваться можно только Казанским, потому что Исаакиевский в другом месте». Никитин посмотрел на нее внимательно. «Откуда ты так хорошо знаешь Ленинград? Говоришь, ты там не была». Варвара смутилась. «Из книг. Я ж библиотекарша, много читаю». «Понятно». Они помолчали, глядя на садящееся солнце. «А работать кем будешь?» — спросила Варвара. «Не знаю. Может быть, учителем. У меня есть техническое образование, могу преподавать математику или физику». «А я пойду учиться на парфюмера». «На кого?» — не понял Никитин. «На парфюмера. Это человек, который создает духи, одеколоны. Очень интересная профессия». «Первый раз слышу о такой». «В Париже много парфюмерных домов. Там это очень развито». «В Париже?» — нахмурился Никитин. «Зачем тебе Париж?» «Просто интересно было посмотреть. Говорят, очень красивый город». «Там одни капиталисты и неприличные женщины вульгарного поведения». «Аркаша, не все ж такие. Там есть музеи, театры. Красивая архитектура». «Может быть. Но нам туда дороги нет». Варвара вздохнула. «Да, наверное, ты прав». Наступила тишина. Где-то вдали играл патефон, доносились звуки вальса. «Варя», — сказал Никитин вдруг, — «а про орден? Ты все-таки можешь рассказать правду?» Варвара напряглась. «Аркаш, я же говорила, купила на барахолке. Варенька, мы же близкие люди. Зачем между нами тайны?» Она отвернулась, глядя в сторону. «Когда-нибудь ты узнаешь правду, но не сейчас. Пожалуйста, не настаивай». «Почему не сейчас?» «Потому что некоторые вещи должны остаться в прошлом». «Варя, если ты мне не доверяешь...» «Доверяю», — быстро сказала она. «Очень доверяю. Просто это больно вспоминать». «Больно?» «Да. Этот орден связан с очень тяжелыми воспоминаниями. На твоем женихе...» «Аркаш, давай не будем об этом, прошу тебя». Никитин видел, что она искренне переживает. Настаивать дальше не хотелось. «Хорошо. Но когда будешь готова, расскажи». «Расскажу. Обязательно расскажу». Она прижалась к нему крепче, и он почувствовал, как дрожат ее плечи. «Аркаша, ты меня любишь?» «Люблю, Варенька. Очень люблю». «Несмотря на все мои тайны?» «Несмотря ни на что». «Если узнаешь что-то плохое обо мне...» «Что ты имеешь в виду?» «Ничего конкретного. Просто иногда кажется, что я тебя обманываю». «В чем?» «Не знаю. Во всем понемножку». Никитин повернул ее лицо к себе. «Варя, какие бы секреты у тебя ни были, ты хороший человек. Я это чувствую». «Откуда такая уверенность?» «Интуиция. За годы следственной работы научился понимать людей». «А если интуиция подведет?» «Не подведет». Он поцеловал ее, и она на время забыла о своих страхах. Но в глубине души тревога не покидала ее. Слишком много лжи было между ними, и рано или поздно правда всплывет наружу. И что тогда станет с их любовью?